Вот в этом случае, будьте уверены, я бы запомнил и номер такси, и внешний вид автомобиля, и точное время прибытия на Милпас-драйв, и нашел бы свидетелей, присутствовавших при телефонном разговоре с Фоули. Не так ли? «Я не знаю, что бы вы сделали», — буркнул Холкомб. «Ваши поступки редко подчиняются логике. Вы все время пытаетесь нас запутать. Почему вы не расскажете все как есть, чтобы мы могли продолжить расследование?» «Во-первых, я вам не мешаю. А во-вторых, я не в восторге от этих ярких ламп, которые слепят меня, в то время как вы удобно развалились в креслах и пытаетесь разгадать преступление по выражению моего лица. Если вы выключите свет и подумаете, сидя в темноте, я убежден, что вы продвинетесь гораздо дальше». «Не надейтесь, что мы в восторге от вашей физиономии», — огрызнулся Холкомб. «А Тельма Бентон?» — спросил Мейсон. «Что она делала в это время?» «У нее полное алиби, она может отчитаться за каждую минуту. Между прочим, чем вы занимались в это время?» «Я?» — удивился Холком. «Да, вы». «Вы подозреваете меня в убийстве Фоули?» «Нет, я просто хочу знать, что вы делали с половины восьмого до восьми вечера?» «Ехал в автомобиле на работу». «И сколько свидетелей могут это подтвердить?» «Ваша шутка совершенно неуместна. Если вы пошевелите извилинами, сержант, то поймете, что я не шучу. Кто может подтвердить, что из дома вы поехали на работу?» «Разумеется, никто. Дома могут вспомнить, когда я уехал. На работе время прибытия». «В этом-то все и дело». «В чем?» «В том, что у вас должны возникнуть подозрения насчет полного алиби Тельмы Бентон. Если человек может доказать, чем он занимался буквально по минутам, значит, он приложил немало усилий, чтобы создать себе твердое алиби. То есть этот человек или помогал совершить убийство и имеет должное алиби, или знал о подготовке убийства и позаботился о том, чтобы остаться вне подозрений». Наступило долгое молчание. «Вы думаете, Тельма Бентон догадывалась о том, что готовится убийство Фоули?» — спросил Холкомб у Мейсона. «Откуда мне знать, о чем догадывалась Тельма Бентон? Я лишь сказал, что полное алиби не возникает на пустом месте. В обычной жизни человек не сможет доказать, что он делал каждую минуту. Как, например, вы, Холкомб. Держу пари, ни один из присутствующих в этой комнате не найдет свидетелей, которые скажут, чем он занимался с половины восьмого до восьми вечера.